Хочу заметить, что отследить фигурантов с помощью системы не представлялось возможным. Заговорщики вырабатывали планы и координировали действия вне следящих сетей, подчиненных сегменту контрразведки. Признаю, что здесь только заслуга службы барона Тафта, вовремя заметившей подозрительные приготовления и своевременно осуществившей оперативные мероприятия. Ты думаешь, что я буду систему винить? Я все понимаю, и что даже ты, который просчитывает миллиарды вероятностей за долю секунды, не сможешь соперничать с банальным случаем или стечением обстоятельств в сочетании с дуростью обычного органика. Не бывает идеала в этой реальности, будь ты разумным из плоти и крови или разумным дроидом. Благодарю, герцог, церемонно склонился в поклоне Хок. Что это с тобой, Хок? Удивленно вытянув лицо, спросил я, когда впервые в жизни увидел, как кланяется мой высокомерный кибернетический компаньон, за то, что считаете меня разумным. Ты случаем вирус какой программный не подцепил? Я тебя уже боюсь. Всегда, с первой минуты твоей активации считал тебя разумным. Ты чего, Хок? Озадаченно посмотрел я на своего дроида. Диагностика показывает, что все системы функционируют в штатном режиме, сбоев программ не зафиксировано. Нет причин для беспокойства, герцог. Ну и слава силе. Хмуро буркнул я. Вернемся к нашим бантам. Сейчас положение у нас более чем шаткое. Опять этот ситхов Мандалор. У них там снова полномасштабная война между кланами началась, а у нас, пуду. Три такт генерала из пяти, 17 полковников, один алькальт-логист из трех и хреново куча майоров, капитанов и прочей неисчислимой шушеры из лейтенантов. Целая хунта. Армия герцогства практически обезглавлена. Случись что, и мандалорцам ударит моча в их бронированные шлемы, командовать против их сил вторжения нам будет некому. Я сильно сомневаюсь, что у Мандо и у Элрика разведка настолько тупа и недальновидна, чтобы не усмотреть свой шанс. Насколько мне известно, наместник взял на себя смелость и задействовал директиву 1221 и положение пока стабильное, выступил Хок в роли адвоката дьявола. О, да, 1221. Чрезвычайные полномочия и практически военное положение. Вот только эта директива работает сейчас исключительно среди органиков, и теперь система в военных вопросах не подчиняется наместнику и выполняет только гражданские функции мирного времени. Джакра об этом не знал просто и превысил свои полномочия. Потому как отдать приказ на применение директив высшего приоритета могу только я. Блин, нужно срочно домой лететь и разгребать всю ту гору ситхова дерьма, что так неожиданно на нас свалилось. Аресты производились скрытно, и информация пока широко не распространилась. Только это и радует. Потирая пальцами переносицу и зажмурившись, вздохнул я. Тогда, какие будут приказы, герцог? Мне нужно подумать. Бессонная ночка мне сегодня гарантирована. Только прилетел и тут, на тебе. Просто потрясающие и приятные новости на меня вывалил Хок. Я подтянул телекинезом свой датапот и начал читать отчеты нон-стоп. Так еще по ходу ознакомления то датапот, то камлинк верещали новыми сообщениями с приоритетными вызовами. Только спустя 4 часа и уже глубокой ночью я, с красными как у кролика глазами, устало откинулся в кресле в своей юнлингской комнатушке и стал бездумно пялиться в стену. Дерьмо. Даже дерьмище просто. Ну вот почему здесь нет окошка, как на Илуме. Я бы сейчас немного расслабился. Хок, повернулся я к черной громадине дроида. Задействовать протокол Тризерик Креш 11. Выполнено, герцог. Наместник Джакра получает звание гранд-стратега и к нему переходит под командование все вооруженные силы и флот герцогства из органиков. Барон Тофт повышается в звании до такт генерала разведки и службы безопасности. Ему подчиняются все наличные полицейские силы на всех наших планетах на время действия директивы 1221. Алькальт-логист Туолис назначается военным комендантом Амкариса на время действия директивы. Он обязан в двухдневный срок расконсервировать укрепрайн номер 4, активировать две бригады дроидов 56 серии и перебросить их на орбиту вместе со средствами усиления. То есть полный штат двух кибердивизий у наместника должен быть в оперативном резерве на случай вторжения. Я перевел дыхание и тихим голосом продолжил. Из наличных крейсеров фонда «Амкар», «Лир» и 8 корветов сформировать 2 эскадры и выдвинуть их на границу с Тустрой и Мандалором. Через 2 дня завершить комплектование монитора «Оплот-2» авиагруппы и запустить на нем боевой сегмент системы «ЙОТС-322». Принять для него имя собственное. «Красная королева». К ЙОТС-322 переходит командование над всей дроид-авиацией и десантными силами дроидов. Подчинение непосредственно гранд-стратегу Джакра. Приоритет приказов оставляю за собой. Через 3 дня после модернизации возможно ввести в эксплуатацию еще один крейсер проекта «Кресп», перебил меня Хок. Я это учитываю. И «Глори» может нам понадобиться в домашней системе. К тому же «Глори» линейный крейсер, и линейные сражения не предвидятся, а еще на нем экипаж в основном из курсантов. Да и в соседних секторах нет никого, кто смог бы сейчас нам угрожать кораблями подобного класса. Все эти перестановки с дислокацией флота лишь перестраховка на случай совсем уж негативного развития ситуации. Принято. Далее. Уведомить сенатора Нуада от звездного скопления Джет, что с этого момента пространство герцогства объявляется закрытой зоной боевых действий. Патрульные флоты Джеты-2 и Джеты-4 привести в повышенную степень боеготовности и максимально ужесточить таможенный режим. По малейшему подозрению в контрабанде оружия разрешается уничтожение нарушителя, невзирая на государственную или корпоративную принадлежность. Принято. Далее. Поставить в известность силы Корпуса юстиции Республики, находящиеся в пространстве герцогства, о проведении боевых мероприятий и особом положении. Исключить по отношению к ним любое силовое воздействие и наблюдению с их стороны не препятствовать. Принято. Далее. Прямо с утра, забив на завтрак, я начал суетиться и сначала попытался связаться с Диасом. Но тут меня поджидал жестокий облом. Мой самый первый наставник, оказывается, слинял на какую-то миссию, и теперь его в храме нет. Контактов Йода или хотя бы Терраса у меня нет в наличии. Да и кто бы мне их дал? Цельный гранд-магистр всего ордена, а вторая древнейший магистр совета. Шишки недостижимой величины для простого юнлинга. Ну, пусть не простого, а слегка приблотненного, но тем не менее, искать этих разумных по всему храму нереальная задача, а караулить их у дверей высшего совета мне никто не даст. Там всегда пара старших падаванов на входе караул несет и заодно выполняет роль секретарей и всякого подай принеси позови, и эти типы настолько высокомерные, что даже подходить к ним не хочется. Остался еще один вариант, но ситх меня возьми, как же мне не хочется к нему прибегать. У нашей группы есть официальный куратор-кураторша, и это разумное, скажу я вам, слова доброго не стоит. Джедайка человеческой расы 50 с хвостиком лет, с длинным таким хвостиком. Так вот, мастера Ермучи Луджи можно охарактеризовать единственным словосочетанием – старая грымза. Абсолютно седая джедайка с черными и злобными глазами, с надменным и высокомерным выражением на морщинистом лице и всегда в неопрятной и мятой джедайской робе. Она читала нам лекции по истории республики. Так и ее лекции были лишь формальностью, потому как тексты лекций не отличались от учебного материала в датападе ни на буковку. Понимаю, конечно, что все разумные отличаются своим характером, но вот более отталкивающего джедая я в храме больше не встречал. Челуджи ни с кем не сумела наладить доверительные отношения, ни с моими одногруппниками, ни с девчонками с параллели. К ней и подходить лишний раз стрёмно. Доброе утро, мастер Челуджи, с самой замороженной рожицей, какую сумел состряпать, обратился я к завтракающей джедайке. Тебя не учили, юнлинг, что перебивать разумных во время принятия пищи, это дурной тон. Облив меня взглядом, в котором была тонна презрения, спросила она. По какому именно этикету такое возбраняется, мастер? По альдеранскому, по тапанианскому, может быть, по местному столичному карусанскому? Во всех этих культурах ничего подобного нет, а будь на моем месте мандалорец, так по их этикету не возбраняется и в зубы бронированным кулаком за столом собеседнику настучать, ровно и гигантским усилием сдерживая раздражение, ответил я. Это карга, если уж завела такой разговор, скорее всего коррелианка. Только там есть подобные заморочки с этикетом, примерно такие же, как приняты у земной аристократии. А еще она мне тыкает, что с позиции коррелианской элиты считается серьезным оскорблением. Хотя она и знает, что я аристократ. Похоже, нужно ввести в храме дисциплину по изучению хороших манер, процедила она. Ты что-то хотел, юнлинг? Ну что ж, в такие игры можно и вдвоем поиграть, злобно подумал я. Уведомляю тебя, мастер Челуджи, как куратора моей учебной группы, что через 3 часа я покидаю храм на неопределенный срок, внешне равнодушно произнес я. Никуда ты не пойдешь. Несовершеннолетние разумные не могут покинуть храм и находятся под опекой ордена, снисходительно пояснила она. То есть ты, мастер джедай Челуджи, препятствуешь осуществлению республиканских законов и насильственно намерена удерживать аристократа против его воли, согласно законам республики, дворянин, состоящий в списках Совета благородных Сената Республики, имеет право свободного перемещения по всему пространству республики. Ты хочешь поссорить Сенат с орденом? Ты этого хочешь, мастер Челуджи?» Изысканно пренебрежительно приподняв бровь, поинтересовался я. «Я, черт возьми, даже в такой хрени часов пять тренировался». Старуха с яростью уставилась на меня, буравя своими черными глазами, и, стиснув зубы, прошипела: «Ты просто мальчишка и даже Эльди не имеешь. Я запрещаю тебе даже». Я молча вытащил из-за пазухи за цепочку цилиндрик идентификатора гражданина республиканского сообщества и продемонстрировал злобной старушенции. «Всего хорошего, мастер Челуджи, и до встречи. К сожалению, у меня дела, не терпящие отлагательств», с арктическим спокойствием и обозначив джедайский поклон, попрощался я. Через 2,5 часа я, Хок и весь наш багаж находились перед северным выходом с причальной площадкой храма, где нас уже поджидал заказанный в моем консульстве глайдер. Правда, в данный момент мы не могли туда пройти, потому что дорогу нам преграждал джедай. Обычный такой джедай-страж, в белой робе, с золотистой металлической маской на лице под капюшоном и бордовым плащом на плечах. И да, этот тип сейчас был очень напряжен и осторожен. Я, снизу вверх, молча буравил взглядом безликую маску стража храма, а он, в свою очередь, также молча рассматривал меня и стоял на моем пути. «Я могу взглянуть на твой идентификатор, Юнлинг?» Наконец, после 3-минутного молчания, глухо из-за надетой маски спросил он. «Перечница старая, все-таки успела нажаловаться. Пожалуйста, рыцарь!» Я вежливо кивнул и протянул ему свой айди. Он отцепил с пояса свой датапад, вставил в универсальное гнездо мой идентификатор, с минуту вчитался в только ему видимый текст и после начал что-то печать на дисплее. Затем все так же молча вытащил айди и протянул его мне. «Твой дроид опасен, Юнлинг», после небольшой паузы внезапно заявил страж. Даже несмотря за спину, я знал, как сейчас выглядит Хок. Он немного ссутулился и опустил плечи, отчего манипуляторы Хока находились в непосредственной близости от 2 тяжелых ДД-32, закрепленных в кобурах на бедрах дроида. С виду вот прям усталый и печальный такой дроид, если не знать всех его возможностей. «Я знаю, рыцарь». Он еще немного нас порассматривал, и затем отодвинулся к стене и разрешающе махнул рукой. «Проходите, мол». Я облегченно выдохнул и последовал на выход, стараясь поскорее слинять отсюда, а то меня все эти фразы и многозначительные молчаливые паузы уже утомлять и напрягать начали. Однако спокойно улететь у меня и сейчас не получилось. Недалеко от моего глайдера стоял знакомый зеленый коротышка и умиротворенно залипал на небо Корусанта, в котором проносились потоки аэроспидеров, глайдеров, шаттлов и сила его ведает еще каких транспортных средств. Честь-то какая! Сам гранд-магистр ордена джедаев меня лично провожает. А если я возгоржусь? Хок пошел укладывать багаж, а я остановился рядом с зеленым магистром и стал также смотреть на небо. Интересно же, что он там увидел? «Улетаешь, Юнлинг?» Не оборачиваясь и все так же смотря наверх, спросил Йода. «Улетаю, магистр, точно так же, не меняя позы и интонации», ответил я. «Не, ну а что, как он, так и я. Смятение и злость твою чувствую я, герцог юный. Плохие советчики они в тех делах, что предстоят тебе». Наконец-то повернулся он ко мне. «Это временно, магистр, и я сумею во время пути успокоиться и трезво все обдумать. Ведь и это вы знаете», смотря в его глаза, ответил я. «Иначе будь, оставили в храме тебя», стукнул он своей деревянной клюкой по площадке причала. «Знай же, Юнлинг, если помощь понадобится, то орден не оставит в беде. Обратиться стоит только. Да пребудет с тобой сила, Юнлинг». И не дожидаясь ответа, Йода повернулся и поковылял стариковской походкой обратно в храм. «Да пребудет сила с вами, магистр», тихо прошептал я и поклонился удаляющейся спине маленького, но великого джедая. «Ну круто, чё, только вот должником потом я не очень хочу быть. Лететь я решил через Тустру, а не как обычно через Абраскай. Просто так быстрее, всего 3 суток вместо 5. Существует, конечно, риск, но это решение я принял после того, как уже находился на орбите, и когда корда разгонялась для прыжка в околопланетном пространстве Корусанта. Тогда я решил посмотреть, что там сделал джедай-страж с моим идентификатором. И когда я таки посмотрел, то у меня появилось огромное желание тут же вывести корвет из гиперпространства, развернуться, отправиться обратно в храм и устроить там грандиозный скандал. Видите ли, сейчас джедай Лайтджет выполняет миссию ордена, а не хрен с горой какой-то там герцогинишка. Все как положено оформлено. Тут тебе и номер миссии, отображенный в соответствующем реестре архива храма, и цели и задачи написаны, и требования после миссии предоставить отчет совету ордена. Они там что, совсем офигели? Написано типа: представитель ордена джедаев Джедай Лай Джет наделяется полномочиями наблюдателя в секторе Сумитра и звездного скопления Джет. Далее там идет целый список из кучи различных отсылок с номерами законов, поправок, уложения и прочей канцелярско-правовой мути. Документ, мля, ни богу свечка, ни черту кочерга. Зачем там у себя дома я должен наблюдать, интересно? Я им в отчете такого напишу, чтобы неповадно было. Например, что за женскими раздевалками наблюдал. Наблюдатель же, от ордена, а не хухры-мухры. И выложу подробности еще, красочные. По сути же, джедай-наблюдатель, это натуральный разведчик, который занимается сбором информации, ну или шпион. Тут как посмотреть, ничего так себе в совете размахнулись. Не жирно ли им будет? Пара нажатий кнопок, и в шпионах у них уже целый герцог, которого и должником потом можно сделать. Мне теперь смело можно представляться в стиле: Джет, Элай Джет, агент 777. Взболтать, а не смешивать, блин. Нет, понятно, конечно, что это скорее всего Йода подсуетился, чтобы придать мне солидности и веса в глазах официальных служб республики и заодно оградить от всяких неприятностей. Вот только непонятно, почему только сейчас. До этого летал домой без всяких таких весомых бумаг. Или эта сила ему что-то эдакое нашептала: на всякий случай нужно быть осторожнее, бдительности не терять и регулятор паранойи выкрутить на максимум. Вечером по корабельному времени, после того как я начитался всяких документов до ряби в глазах, то решил совершить обход своего корвета и таким образом отвлечься от тягостных мыслей. Корду вообще-то я уже больше года не видел, и она прибыла 3 месяца назад на Корусант после очередной модернизации. Так что сейчас, захватив с собой за компанию боцмана, пошел на небольшую экскурсию. «Давай хвались, что ты успел еще здесь навертеть», — улыбнулся я, наблюдая, как мой дроид-инженер суетится и чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. Под носовым ангаром удалось установить проектор притягивающего луча, гордо сообщил он. Нафига, не понял я. Так сейчас в ангаре стоят 2 дроид-истребителя 104 серии, тип Негран. Теперь уже боцман вылупился на меня своими синими визорами. Хм, там хоть место для их обслуживания осталось? Задумчиво спросил я, вспоминая габариты машин. Впритык, командир, Негран, или не топыль на Сефи, 4,5 метра в длину и 6,5 в ширину. Вроде да, должна парочка помещаться. Теперь в ангаре, который длиной всего 12 метров, ничего другого не уместить. Раньше там 8-метровая дельта стояла, так и то там теснота уже была. А ведь иногда кое-какой груз тоже необходимо возить. А как грузы тогда принимать? Озвучил я свои мысли. Тут да, изначально проблема была, но решаемая. Сейчас через бортовые аппарели на первой палубе снабжение осуществляется. Был расширен коридор до 3-го и 4-го складов за счет сокращения объемов рабочего тела для вооружения. Зато теперь боевые возможности корабля возросли на 23%. Правда, и номенклатуру вооружения пришлось расширять. Ракеты для дроидов несовместимы с системами вооружения корвета. Энда, прям не яхта герцога, а какой-то летающий абсолютизм милитаризма. Нужно завязывать с такими забавами, а то меня не поймут. Да еще и боцман, маньяк кибернетический. Ему дай волю, так потом по кораблю спокойно не пройти будет. По-любому об какой-нибудь ящик с атомной бомбой запнешься на выходе из каюты. По итогу мы обошли весь корабль и постепенно во время этой экскурсии боцман, не переставая тараторить, ненавязчиво подводил меня к какой-то идее. Эти его недомолвки и полунамеки в конце концов мне надоели, и я спросил его прямо: давай уже рожай, что там у тебя? Так я же не могу, командир, осторожно ответил он. Что не можешь? Удивился я. Дроиды не умеют рожать, не очень уверенно ответил боцман. Тьфу ты, хат, ругнулся я. Это идиоматическое выражение, боцман, означающее, что ты должен поторопиться с ответом, а не завуалированно и намеками подводить к нужной тебе просьбе. Я не могу просить, командир, дроиды на такое не запрограммированы, твердо ответил он. Ну конечно, ты тут сейчас уже час мне намеки кидаешь, так что давай рожай. Исходя из анализа за весь период эксплуатации корвета и учитывая процентное соотношение ситуативн, велеречиво, занудно и техническим языком опять начал он, но был мной прерван. «Слушай, может мне Хака позвать и он тебе мозги вправит, то есть процессор посмотрит, не нужно». Вполне себе испуганно воскликнул дроид и быстро затараторил. «Есть предложение поменять на корде гиперпривод второго класса на первый. Тем более, что в системе появилась информация о новой модели гиперпривода V9000 от Jet Industries. Ну вот видишь, Родил, ухмыльнулся я. А по поводу нового гиперпривода, в принципе, я не против. Однако же, насколько мне известно, то для такой операции нужно будет корду опять на стапеля загонять. Тут же половину корабля разбирать придется. Ты об этом подумал, боцман, и на чем же ты мне прикажешь летать? Если бы у дроида была мимика, то он бы сейчас горестно вздыхал. Ладно, не расстраивайся, что-нибудь придумаем. Ты просто подсчитай, сколько на это нужно времени и ресурсов, а я потом посмотрю и решу. Принято, командир, радостно воскликнул он. В домашнюю систему корда входила как во вражескую. Щиты накачаны по максимуму, на боевых постах за турелями турболазеров находились операторы из скаутов, а в ангаре прогревали системы два дроид-истребителя. Мало ли что, вдруг не всех заговорщиков выявили или на меня кто-нибудь персональную мстью затаил. Параноики редко мертвыми бывают. Я так не осторожничал, даже когда около Тустры в промежуточном прыжке вышел. Тамошние диспетчеры было попытались что-то вякнуть, но Хок по связи грубо их отшил. Вроде, дела ордена джедаев, идите лесом. Тем более, что и идентификатор я настроил, как у джедайского корабля. Полюсь, конечно, передал Рикам. И разведка Тустры скорее всего заинтересуется, почему боевой корвет герцогства Джет семафорит джедайскими кодами и кто на самом деле владелец корабля. Но сейчас убийцам ушастого старпера достать меня очень непросто. Многие ошибки учтены. Борт JSS-54АК-83КЛ-777 Корда, принадлежность Орден Джедаев, вы вошли в особую зону, закрытую для полетов. Требую прекратить разгон, снять щиты, деактивировать вооружение, лечь в дрейф и дождаться досмотровой группы. Раздался из динамиков рубки детский и механический голосок, от которого у меня по спине мурашки прокатились, а на затылке волосы встали дыбом. Повторяю, борт JSS-54АК-83КЛ-777 Корда, принадлежь. Хат, Хок, быстрее скинь нынешний идентификатор и смени его на старый, а то эта засранка пальнет в нас чем-нибудь неприятным. Напряженно воскликнул я. На обзорных экранах вырастала громада Лукрихалка, из ангаров которого сейчас вывалилась шестерка тяжелых дроидов Тамуты направилась на перехват моего корвета. Так еще и на радаре я заметил, что с кормы заходит звено патрульных истребителей Лагри. Офигеть, как меня тут дома встречают. Внезапно на панели связиста замигали индикаторы, коротко заверещала сигнализация о том, что каналы нашей связи кто-то варварски взломал, а на проекторе появилась голограмма маленькой, примерно моего возраста девочки Сифи. Выражение кукольного, хмурого и какого-то высокомерного личика тут же сменилось на холодно отстраненное, когда голограмма рассмотрела всех присутствующих. Охренела, склонив на бок голову и прищурившись, успел я первым задать вопрос. «Простите, герцог, я была обязана убедиться», — невозмутимо заявила ушастая малявка. Зато когда Хок медленно и внушительно повернул свою металлическую голову и уставился на голограмму своими желтыми визорами, то я впервые в жизни увидел, как нервничает искусственная личность. «Добро пожаловать домой, герцог. Вам выделен посадочный коридор Нернуск-17 эскорт до поверхности», — быстро-быстро протараторила голограмма и отключилась. «Вот ведь хамка электронная. Красная королева, значит», — задумчиво прогудел вокабулятором Хок. «Да ладно, чего ты? Маленькая просто еще и неопытная. Ты-то вообще как император», — ухмыльнулся я, и заметил, как при этом гордо приосанился Хок. Пролетая мимо Лукрихалка, я с раздражением стал думать над республиканскими законами. По ним ставить тяжелое вооружение на торговые суда категорически запрещено, вплоть до того, что могут оштрафовать, подвергнуть остракизму, записать в пираты, злобные сепаратисты и вообще выкинуть из состава республики. Однако что же я сейчас наблюдаю? Бывший суперконтейнеровоз торговой федерации утыкан тяжелыми и дальнобойными турболазерами как дикобраз колючками. В общей сложности на нижней и верхней гранях бублика установлены 128 тяжелых турболазеров, 190 средних и неисчислимое число лазерных зенитных скорострелок. Про тройные щиты я скромно промолчу, ведь это громадина, дополнительно покрытая сейчас нашей черной броней, никакой не контейнеровоз, и даже не корабль никакой. Это самая натуральная оборонительная станция, и никак иначе. Прямо так везде во всех реестрах и написано. А по тем же законам космическую оборонительную станцию ты волен вооружать как угодно твоей фантазии, насколько позволяют финансы. Ну, подумаешь, двигатели и гиперпривод у нее есть. Должна же эта штуковина в пространстве как-то маневрировать. И подобных казусов и лазеек в законах республики полно. И только приличия останавливают тех же торгашей, чтобы переделывать свои барышники в нечто подобное моему проекту. Мда, станция. На бортах красным по черному был нанесен здоровенный герб герцогства, галактика с шестью волнистыми лучами спиральных рукавов и суперпретенциозным девизом на сифи по кругу. Звезды светят для нас. От этого изображения прямо чем-то ситхским повеяло. А ведь у меня еще две таких бандуры сейчас на верфях модернизируются по единому проекту. И даже сегменты системы управления уже монтируются. Так что в скором будущем у меня будут еще две королевы, черная и белая. Как и ожидалось, мои распоряжения, которые я успел отдать через Хака еще на Карусанте, оказались вполне себе своевременными. Не зря я панику наводил. К моменту моего прилета на Амкарис, что со стороны Тустры, так и со стороны Мандалора в наше пространство вторглись два отряда кораблей. В районе GT-4 эскадра из моего крейсера Онда и трех корветов перехватила и разбила в хлам каперскую эскадру наемников под названием «Мародеры пустоты», состоящую из двух тяжелых старинных крейсеров тип «Каптор», трех крейсеров тип «Газанти» и одного транспорта, набитого десантом. Сражение выдалось тяжелым, но, слава силе, никто из моих подданных в нем не погиб, а потери исчислялись лишь дроид-авиацией и средними повреждениями у Онда и одного из корветов. В то же время со стороны Мандалора около системы АДВ 2 247 590 116 МБ-11 наместник Джакра размолотил настоящую банду мандалорцев на многочисленных небольших крейсерах тип «Консульский». И, по поступившим докладам, на нас рыпнулась сборная солянка 6-4 кланов ведроголовых засранцев. И вот сейчас я был очень зол на моего наместника и практически заместителя. Какого хатта он рванул на передовую, когда он нужен мне здесь и сейчас? У нас что, флотоводцев не хватает? Ведь командор Стелесарвида, командующий эскадры, который, будучи в подавляющем меньшинстве, буквально размазал целый флот наемников, как-то же справился, да еще и без особых потерь. Как бы понятно, что тут сыграло наше подавляющее техническое превосходство против древних корыт, но тем не менее, тяжелый крейсер «Каптор» — это вполне себе еще актуальная посудина и довольно неплохо вооруженная. Джакра же как Вафедрон ужаленный помчался самолично какие-то жалкие консульские гонять, и еще самыми внушительными нашими силами. Не мальчик ведь уже, а целый наместник и гранд-стратег, но ведет себя как начинающий и азартный лейтенант. Ну и сила бы с ним, с наместником, но мне прямо в данный момент приходилось делать его работу, то есть общаться с разумными по вопросам, которые и должен решать Джакра как наместник. Передо мной в малом зале моей столичной резиденции сейчас стоял командующий эскадры корпуса юстиции, как говорится, кидал предъяву. Ваше высочество, я просто не могу оставить без внимания тот факт, что перевооруженный транспорт на орбите планеты нарушает все законы Респу. Это не транспорт, командор, равнодушно перебил я разумного расы Куаррин-4 во флотском мундире службы юстиции. Ну а как же тогда, командор Кавиш, в каком месте это транспортное судно? По всем документам, идентификатору в реестре и по тем же законам республики, станция Оплот-2 является той самой боевой станцией, призванной для защиты планеты, не больше и не меньше. Вопросы, снова перебил я, это мошенничество, и я буду вынужден доложить о таком нарушении в Сенат. Возмущенно воскликнул он. Барон Тофт, сейчас же свяжите меня с сенатором Нуада, не оборачиваясь, приказал я. После того, как на голограмме появился мой злодейский сенатор, выслушал претензии командора и затем, смотря на него как солдат на вож, незатейливо смешал того с дерьмом. Оперируя отсылками в законодательстве, граф Нуада буквально на пальцах объяснил, насколько дебил данный командор, насколько тупы юстициары в целом, и вообще изволил гневаться, что его отвлекли по такому незначительному поводу. Вопросы, снова спросил я, после того как Нуада отключился. Я джедаем пожалуюсь, и тогда посмотрим, что вы на это скажете. Запальчиво и зло прошипел он. Не понял, он сейчас что, взятку у меня вымогает? Позволите ваш датапот, командор, вежливо спросил я. Вот и пригодилась та пискулька, которой меня в храме снабдили. Я вставил свой ID в датапот, который передал мне Хок, вывел на экран раздел с отображением статуса и протянул его обратно. «Читайте». Куарин раздраженно выхватил из манипуляторов ХК прибор, вчитался в текст, замер и затем неверяще снова стал перечитывать. «Ну а теперь жалуйтесь, командор», — великодушно разрешил я. «Я-а», — растерянно протянул он. «Знаете что, командор, поднимайтесь на орбиту, забирайте всю вашу банду и проваливайте к ситхам на рога. От вас всех проблем больше, чем от пиратов. Ваши команды вот уже цикл пьянствуют и дебоширят на моей планете. 25 серьезных правонарушений и 2 уголовных дела за попытку изнасилования и нанесения тяжких повреждений разумному. Если вы не улетите, то я всю вашу кодлу перевешаю на осветительных столбах своей столицы и буду в своем праве. Вы меня поняли, командор?» Когда пылающий гневом и яростью Куарин вышел, мой свежеиспеченный генерал разведки Тофт осторожно спросил: «А у нас не будет проблем с корпусом юстиции?» «Никаких. Вот увидите, барон, они скоро сюда явятся и будут нас уговаривать, чтобы мы предоставили место для базы их вооруженных сил и флотской группировки. Ведь сейчас в Мандалоре Хатт его знает, что творится, а республике эти проблемы и даром не нужны. После того, что Мандоа натворили в прошлом, республика за этими неспокойными типами следит в оба глаза, и теперь же у них началась очередная заметня. Появился новый Манталор, его вроде Джастер Мерил зовут, и он из умеренных, кажется, хочет там порядок навести, но что-то я сильно сомневаюсь, что у него получится. Да вы и сами обо всем знаете, дозор смерти слишком силен и организован, непростой противник», — согласился Тофт. «Так вы думаете, ваше высочество? Конфликт будет долгим, аналитики ничего определенного спрогнозировать не могут, слишком хаотичная ситуация. Я не знаю, барон, как учит история наших продолжительных и не очень простых отношений, то вакханалия продлится как обычно лет 5, а то и больше. И опять же, даже неизвестно, чем все это кончится, расцветом Мандалора или очередным полетом в бездну. Это ж мандалорцы», — пожал я плечами. «Мы ненадолго задумались каждый о своем, пока я не очнулся и не вернулся к теме, прерванной визитом командора Юстициара. Что мы будем делать с заговорщиками, и мне до сих пор непонятны их мотивы. С чего вообще они прониклись идеей заговора? Как что делать?» «Не понял Тофт. По всем законам и по решению трибунала им грозит смертная казнь. А мотивы?» «Мотивы мне самому не очень понятны, ваше высочество, но судя по материалам допросов, они все просто не хотят воевать. Слишком долгое время вооруженные силы герцогства не вели боевых действий и всю работу выполняли боевые дроиды. Как бы сказать, генералы размякли, а существующее положение вещей всех полностью устраивало. Почетное положение в обществе, отличное жалование, послабление в налогах и другие преференции. Они просто хотели, чтобы так было и дальше, потому и планировали сместить комитет развития, а вас, по прилете на Амкарис, принудить к нужным им решениям силой оружия», — смущенно пояснил Тофт. «Воевать не хотят, размякли, значит, сместить хотели, значит». Почувствовав, как во мне вскипает злоба, а сила вокруг клубится тяжелой волной, зашипел я: «Я им покажу, что такое любить воевать. Я из этих ублюдков сделаю образцовое подразделение. Они у меня ранкоров зубами и голыми руками научатся рвать. Но, как?» Сглотнув и неожиданно отступив от меня на шаг, заикнулся безопасник: «Вы когда-нибудь слышали про штрафные батальоны, барон?» Скрипя зубами и прожигая взглядом безопасника, спросил я. «Наместник просит аудиенции, герцог», — сообщил Хок, «когда я в спортзале своей резиденции со вкусом занимался фехтованием со своей новой игрушкой. Дроида-фехтовальщика мне подогнал мэтр Делиат после того, как я попросил его сконструировать кибернетическую платформу для моих джедайских тренировок. Делиат, недолго думая, сделал запрос в Jet Industries, и вот, спустя 1.5 года, у меня появился роботизированный спарринг-партнер. СРК-1МК-2ЗВ-5 с названием Ловкач получился действительно дьявольски ловким и быстрым. Даже быстрее скаутов, в которых-то попасть из бластера невероятно трудно, когда они в движении. Невысокий, всего 1.60 м, дроид-мечник был по максимуму защищен от рубящих ударов защитными пластинами из бронзиево-тейдериумного сплава с такими же свойствами, как у Фрика. То есть проковырять этого дроида световым мечом было очень сложно. Не сказать, что такой противник непобедимый. Например, для взрослого и опытного джедая не очень-то и сложная цель, даже если он силу не будет применять, а чисто мечом обходиться. А вот для юнлинга или падавана, в самый раз. Особенно хорошо это стало заметно после того, как Хок, наблюдающий за тренировкой, скачал с датапада в память дроида мои записи всех поединков на световых мечах, которые я успел запечатлеть в храме джедаев. Поначалу даже у меня получалось гонять СРК, который позже получил прозвище Сэм, по всей тренировочной площадке. Однако позже уже он дал мне прикурить, но все равно ничего не мог поделать с джедайским предвидением и реакцией. Возможно, позже, когда Сэм наберет опыта и больше приемов, то тогда он действительно станет опасен. Как те дроиды, которые посохами на крейсере Гривуса Скиноби бились и в которых я только в этой галактике опознал стандартных для муаунов дроидов-телохранителей серии К. СРК бы парочку мечей из Картазиса, то вот тогда имелся бы небольшой шанс прикончить джедая, какого-нибудь пентюха из корпуса обслуживания. А вот сейчас, даже слов нет. Тренировка помогла мне успокоиться и вернуть душевное равновесие, но, подозреваю, что это ненадолго. Джакра мне уже сейчас хотелось придушить слегка, так сказать, дружески пожать его горло в стиле незабвенного Дарта нашего Вейдера. «Пошли, Хок, послушаем, что нам скажет наш великий гранд-стратег, пойми его сила». Примечание к части. Наставник и куратор группы юнлингов ГГ, мастер Ирма Челуджи. https://cmout.hartadeitsantient2020.3.0.4.20.2.90.7.604.6.70.1934.d4.epsv2.157.604.32.f36.b66.jpg. Красная королева на орбите Амкариса. https://cmout.hartadeitsantient2020.3.0.4.20.6.b.f37.1.32.f62.5.d06.156.156.jpg. Тяжелый крейсер снабжения, тип Каптор. https://cmout.hartadeitsantient2020.3.0.4.20.6.2020.6.59.f73.b56.7.c4.e8581.664.b2765.4.20.9.d20.jpg. 4 куарины. https://cmout.hartadeitsantient2020.3.0.4.20.6.b7922.y0.2b26.0.6.c4.0.b9764.4.b2png. 5 дроид фехтовальщик СРК 1МК 2ЗВ Ютим или Лавкач. Спецзаказ ГГ своим инженерам. https://cmout.hartadeitsantient2020.3.0.4.20.1.3.534.0.4.77.4.ds.76.4.e7.6.73.e56.4.jpg. Мандалорская гражданская война. Если у кого-то возникнут вопросы по Мандалор и таймлайну повествования, https://cmout.hartadeitsantient2020.3.0.4.20.6.b7.6.4.0.b9.7.6.4.b2.0.7.3.5.4.jpg. Глава 31. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Суметра. Система Jet Prime. Планета Амкарис. Столица Амкарбарт JSS-54AK-83KL-777 корда региона экспансии. Пространство колонии герцогства Джет. Система Иратис. Планета Иратис-3. Комплекс клонирования номер 17. Леди Луф предложила довольно оригинальный план, как показать населению герцогства, что на самом деле произошло и почему так внезапно попали в опалу столько представителей благородных домов нашего государства. Пытливо рассматривая своих комитетчиков, сказал я, сейчас здесь во плоти присутствовали такт-генерал и разведчик Тофт, баронесса Луф и сам наместник Джакра, промышленный магнат Тарту, так же как и наш ученый, мэтр Делиат, отображались в виде голограммы, прямо пародия на высший совет ордена, какой я его видел еще в своей прошлой жизни. Так-то моей промышленности и научному сектору такое поведение в данный момент простительно. Аригатарту сейчас бодался за выгодные контракты с Галактической коммерческой гильдией на поставку наших ресурсов, некоторых товаров и производств и находился на Костелле в секторах колоний, где торговался как не в себя и в последний раз. Ему простительны такие вот вольности с пребыванием в Совете Комитета. И без этого он заработал уже столько для меня денег, что я даже немного сквозь пальцы смотрю на его слишком вольное обращение с финансами, которые ему выделены как оборотный капитал. Аделиад, что тут сказать? Старик меня просто и банально додавил и таки отправился на Пиорукай в свою безумную экспедицию. Снарядил за свой счет исследовательский крейсер тип «Лумат», погрузил на него 60 тысяч тонн научного оборудования, прихватил с собой таких же упоротых фанатиков от науки, прибавил батальон боевых дроидов и умотал. Только его и видели. И какой же это план? Хмуро спросил Джекра. Отличный план, наместник, припечатал я, по-прежнему на него сердясь. И если бы вы занимались непосредственно своими обязанностями, то, наверное, даже были бы с ним ознакомлены в деталях. Вы же поступили. Я даже затрудняюсь, как охарактеризовать ваш поступок. Во время кризиса и в самый опасный момент просто сбежали и бросили планету, оставив всю структуру управления на откуп системе и на мое удаленное руководство. Причем я тогда не владел всей полнотой картины и масштабами проблемы. Вы поступили как мальчишка, наместник. Ладно я, мое отсутствие оправдано как возрастом, так и обстоятельствами непреодолимого характера. Но вы-то, гранд-стратег и второе лицо в государстве. Ваше место, штаб. Зачем я вообще эту должность в герцогстве вводил? Я готов понести лю. Начал было он, но я его даже слушать не стал. Наказание, наместник, я бы вам его с удовольствием устроил, но не могу ронять ваш авторитет как среди ваших подчиненных, так и среди моих подданных в целом. Ну а все же, с интересом переспросила голограмма Тарту. Что за идея? Все просто, повернулась к нему Луф. Хотя уже проведены допросы и вынесен приговор, да и следствие полностью закрыто. Но об этом пока мало кто знает. Решено сделать порку публичной, провести голотрансляцию с фигурантами, осветить их преступления и приговоры для всей общественности. Кто, почему и зачем? Кстати, теперь она повернулась ко мне, ваше высочество, идея с награждениями и новыми назначениями там же и в тот же день выглядит великолепно. На глазах всего народа низвергнуть гниль и возвысить верность. Отличная идея. Я поморщился на ее сладкоречие и лесть. Но она действительно была в восторге от такого нехитрого психологического приема. Приема старого как мир. Так, наверное, всякие там корольки или более-менее вменяемые вожди издревле поступают. Нет в нем ничего оригинального. Публично, как говорится, перед строем всегда награждали и карали. Общности чувства локтя подобное действо воспитывает в коллективе только в путь. Другое дело, что тут у меня масштабы малость побольше и нужно учитывать нюансы, и психологический портрет нации, и ее менталитет. Улуф, к слову, это очень неплохо получается. Тут, скорее, не публичная порка, как вы говорите, а необходимость показать широкой общественности реальное положение дела и в выгодном свете высших чиновников при власти. То есть это уже мне нужно создать образ, что комитет – это не какая-то шайка заговорщиков, узурпировавших власть, а именно то, что и заявлено, вздохнул я. И все же я сомневаюсь в решении оставить заговорщиков в живых. Это создает опасный прецедент и в будущем может создать определенные проблемы. Недовольно и тихо прошелестел Тофт. Барон, мне не нужна слава кровожадного правителя, но поверьте, эти разумные не останутся безнаказанными. Они еще тысячу раз пожалеют, что вознамерились совать свой нос туда, куда им по должности не положено. Их наказание уж точно не покажется мягким хоть кому-то, возразил я. Я не понимаю, зачем я должен присутствовать на сегодняшнем совещании, однако мне сейчас стало даже интересно, заявил Делиад, который весь разговор нетерпеливо ерзал, а его голограмма то и дело смотрела куда-то за пределы проектора. Мандалорцы, коротко ответил я, а они-то здесь при чем? Непонимающе спросил Тарту. В нашей столичной тюрьме, в блоке особо опасных преступников вот уже четвертый год сидят и переводят в пуду тюремную баланду 18 моих несостоявшихся убийц из 5 различных кланов Мандалора. Их должны были казнить, но тогда еще их тогдашний правитель из клана Орда просил за них, и я отсрочил приговор, а потом и вовсе запамятовал. Теперь же у меня есть великолепные ресурсы и инструкторы для формирования и обучения экспериментального подразделения штрафников-залетчиков. Эти заключенные сейчас считаются дермандоа, то есть немандаларцами, теми, кто утратил путь и честь. Я могу дать им надежду на искупление и отработать мое прощение. Так что зря вы, барон, переживаете, что я слишком мягкосердечен. КХММ, сурово, я бы даже сказал, жестоко, поперхнулся Джекра и с непонятным выражением на меня уставился. Как видите, все решаемо. Осталось выбрать место под специфическую армейскую базу на Пиорикай, построить там инфраструктуру с подобающими системами безопасности и заселить это все нашими обитателями. Там они быстро научатся подобающе относиться как к своему воинскому долгу, так и к субординации, и даже мечтать не смогут о каких-то политических телодвижениях и заговорах. По сути, там будет база обучения смертников, у которых будет лишь крошечный шанс доказать личным геройством в бою свое право на прощение. Более чем жестоко, поморщившись, подтвердил Делиад, мы тут, на Пиорикай, всего декаду, и я могу с полной уверенностью сказать, что вне защитного периметра разумному тут не выжить, даже мандаларцу. Однако же не будет ли нести подобное учреждение опасности для нашей научной деятельности, выше высочества, это не обсуждается, мэтр Делиад. И к вопросу, почему вы сейчас присутствуете на сегодняшнем совещании, то я до сих пор не дождался вашего отчета о инспекции Ратистрии и проекте Клумба, раздраженно сказал я. А разве я? Вот же, на голограмме пожилой и благообразный академик засуетился, стал бурчать себе под нос маты на сифи и выудил из складок своего одеяния датапот. Я не буду вас сейчас задерживать, мэтр, но хотелось бы услышать, есть ли какие-то проблемы, только коротко и по существу. Проблема только одна, воспитатели. Уже сейчас не хватает персонала, и взять их уже неоткуда. Моральные качества и психологические требования к кандидатам в наставники слишком жесткие, и еще нагрузка на персонал возрастает каждый месяц. Статистику и анализ я сейчас перешлю, торопливо набивая текст на экране датапада бормотал Делиад. Я так понимаю, нам опять не хватает нужных разумных. Значит, мы все сейчас подумаем, откуда нам их взять, вздохнул я. Через очень суетную неделю, наполненную бесконечной нервотрепкой, бессонными ночами, горой документаций, личными делами и консультациями с СБ герцогства, мне наконец удалось выкроить немного времени на отложенные дела, то есть мне пришлось заняться непосредственно благотворительностью с джедайскими мотивами. Так что, сверившись со своим более чем плотным расписанием, я направился в госпиталь прилетной академии Амкариса. В этом заведении учили на пилотов как космической техники, так и атмосферной. Любой желающий мог подать заявление, оплатить обучение, сдать экзамены и получить здесь себе водительские права на, допустим, аэроспидер. В этой конторе я ни разу не бывал и слабо себе представлял, что это такое на самом деле. Оказалось, что ЛАА, летная академия Амкариса, это не одно здание или даже не комплекс зданий, сооружений или каких-то учебных космодромов, находящихся в каком-то одном месте. Это целая сеть из многочисленных комплексов, раскиданных по всей планете, а не только в столице. А еще существовало четкое деление на гражданское и военное направление в обучении пилотажной премудрости. Такое же мультитерриториальное дело обстояло и с общевойсковыми, и со специализированными училищами вроде танковых или артиллерийских. Как бы то ни было, единственный сверхсовременный госпиталь ЛАА находился в Амкаре, и мне не нужно было лететь куда-нибудь в другое полушарие. Доктор Атис, я вам уже в пятый раз объясняю, что чем меньше разумных будет находиться рядом, тем легче у меня получится лечение. Вам и только вам я разрешаю присутствовать и даже параллельно диагностировать сканером, но без всех ваших ассистентов и кучи следящей и записывающей аппаратуры, которая меня будет только отвлекать. На ходу, сосредоточенно и отстраненно пролистывая медицинскую карту, бормотал я. Все же кое-чему я в залах исцеления обучался. Правда, в большинстве своем на примере человекоподобных рас, но тем не менее, сифии есть очень близкая к человеку раса. Ну, на одну пару ребер у нас меньше, отсутствует рудимент в виде копчика, и немного другое строение черепа, есть две дополнительные железы, и еще по мелочам, как те же уши, например, но в общей сложности почти идентичные. Ваше высочество, буквально простонал медик, главврач госпиталя и целый полковник медицинской службы, доктор Ларк Эвлин Кратис 13. Никто в галактике не знает, как лечит джедай. О методиках лечения одаренными даже в научной среде существуют только мифы и, я бы даже сказал, сказки с невероятными преувеличениями. Если вы только позволите, то, вот джихад, и почему мне так везет на всяких маньяков от науки, то Делиад, то вот этот теперь. Мэтр Атис, со вздохом повернулся я к доктору и стал глядеть в просящие глаза пожилого с побитыми сединой длинными рыжеватыми волосами Сифи. Скажу вам прямо и всю правду. Джедай, мэтр Атис, не лечит, они исцеляют. Чувствуете разницу? Одаренным в большинстве случаев даже не нужно знать внутреннее строение любого разумного, расположение, структуру его органов и скелета, составы его крови и так далее. Все делает сила и мысленное усилие, воля самого целителя, а также выученные лечебные техники. Все, какая бы у вас ни была аппаратура, проявление силы ей не засечь, так что вы сможете лишь увидеть результат лече, то есть исцеления, и повторить его при всем желании не сможете. Если, конечно, вы не одаренный, вы же не одаренный, мэтр, но это же самое настоящее волшебство. Так не бывает, растерянно и как-то обидчиво промолвил он. Именно так, мэтр. Джедаев, между прочим, кое-где колдунами и называют, еще раз вздохнул я, и повернувшись к целому каравану сопровождающих и дроидов, приказал: мы пришли, стерва, тихоня, охраняйте вход, никого не впускать. Хок, за мной, прошу вас, мэтр Атис, жестом указывая на вход в нужную палату, пригласил я местного хозяина. В довольно просторной и светлой палате на специальном медицинском ложе или даже ложементе в зеленой пижаме полулежала та самая майор Кира Кроу. Сейчас здесь играла какая-то наша классическая и национальная музыка с обилием всяких колокольчиков, духовых дудок с заунывным и тоскливым мотивом. Женщина же с видимым удовольствием и мечтательно улыбаясь слушала этот вгоняющий в депрессию бред древнего композитора Сифи. О, сила! Мои уши! Как она таким ужасом может наслаждаться? Извращенка поди какая! Но извращенка красивая, зараза такая! Даже когда мы все вошли, из-за громкости она нас не услышала, а ее сейчас распахнутые и мутные глаза никак не прореагировали. Все так же неподвижно смотрели в одну точку. Не дай сила, зрение потерять. По-моему, это самая страшная травма, которая может случиться с разумным. Я повернулся к Хакуи, будучи уверен, что он меня расслышит, приказал: музыку выключить, ложе привести в горизонтальное положение и опустить как можно ниже. Обеспечить тишину, мне нужно медитировать. Доктор Атис, воскликнула она и непонимающе завертела головой, когда музыка внезапно пропала. «Тише, Арипи, тише!» Профессионально с успокаивающей интонацией заворковал мэтр и мягко, но настойчиво прижал ее ладонью к высокотехнологичной кушетке. «Сейчас вас станут лечить, и, возможно, уже завтра, вы выйдете отсюда совершенно здоровой. Арипи, значит, то есть что-то подобное земному, голубушка. Но надо признать, док превосходно голосом владеет и умеет пациентов успокаивать. Не нужно зря меня обнадеживать». «Доктор», — горько, но твердо заявила она, — «я прекрасно знаю, что со мной, потому что третий могильник мало кто здоровым проходит». «Тихо всем», — сердито проворчал я, — «иначе я заткну кое-кого кляпом». «Молчать, ничего не говорить и не мешать, понятно, Хаймэм?» «Ребенок, здесь», — удивленно воскликнула она и навелась на меня незрячим взором. «М-майор, видите ли, здесь сейчас находится». Я сказал: «молчать», начиная закипать. Прервал я доктора: у меня совсем немного времени, и если еще кто-то начнет его у меня отнимать, то я в такого разумного выстрелю из парализатора. Какой грозный мальчик, задумчиво протянула слепая красотка. Хок, дай мне ствол. Ваше высочество, воскликнул Ратис. Высочество, ну сейчас начнется всякая муть с этикетными заморочками, а мне это не надо, ведь специально не хотел афишировать свою личность, потому как это всегда вызывает препятствия в делах. Блин, как же вы меня все, у меня действительно мало времени, и мне скоро улетать с планеты, и если вы, полковник, не замолчите, то я не смогу вас вылечить. Я майор, мне лучше знать, а теперь молчите. Я присел на колени около опущенной до пола кровати, осторожно положил свою правую ладонь на лоб взволнованной красавицы и прикрыл глаза. С самого начала через силу чувствовал ее напряжение, неуверенность и дикую надежду, а уж сейчас, через транс, эти ее чувства меня буквально захлестнули. «Успокойтесь, леди. Постарайтесь расслабиться и просто размеренно дышать. Вам ничего не грозит. Просто дышите. Так, вот так, хорошо», — тихо и убаюкивающе говорил я и выпускал через ладонь свою силу, приправленную собственной уверенностью и спокойствием. «Это разумное, лежащее сейчас передо мной, мне нужна как выдающаяся личность». По пути в это место я пролистал ее мед-карту и нашел там особую пометку. Самый натуральный код от службы барона Тафта, вернее, один из кодов от всего комитета развития, то есть метку высшего приоритета. Из Круссат Альфа Плюс Арна 50. Из код программы Клумба. Круссат – это доброволец, донор высшей категории Альфа Плюс, а Арна – это небо на Сефи. То есть донор предоставил материалы и свою психоматрицу для нейрообучения будущих клонов-пилотов. Ну и порядковый номер донора в программе. Получается, что это потенциальная полковник авиации, довольно информированная личность. И судя по кодировке, она ознакомлена с тем, зачем она сдавала свою кровь, проходила очень много всяческих тестов и медицинских процедур. Так еще и съем матрицы, это довольно специфическое действие, которое незаметно и без собственного согласия не провести. Будь иначе, она была бы не круссат-доброволец, а помман неведающий, обычный сефи, у которого только и взяли генный материал, соответствуясь с его здоровьем, отсутствием психических аномалий в родословной и морально-психологическим портретом. Существует масса кодов для обозначения доноров для клонов, не только как пилотов или военных, например, есть и название злаков для клонов, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, вернее, для склонных к этой деятельности, или названия минералов для инженеров и рабочих, а есть совсем уж специфически военные, вроде Ирна, то есть Ночь, и их психоматрица, это будущие диверсанты. И еще, вполне возможно, что на Ирате Стри сейчас как минимум 1000 маленьких и детских копий этой вот красотки уже вовсю бегает. Все эти размышления у меня были фоном, пока я настраивался на лечебный транс. Сначала я ощутил собственную силу, затем окунулся в силу внешнюю и стал искать там мою нынешнюю пациентку. Нашел, естественно, и погрузился в ее ощущения. Организм разумного, он вообще иногда намного умнее, чем разум, и сам скажет через силу, какие у него проблемы. И проблемы у данного организма были. Несмотря на возраст, организм этой сефи был достаточно сильно изношен. Тут, как я посмотрю, военное дело пагубно сказалось на здоровье аса-инструктора и боевого пилота. А ведь 68 лет – это практически расцвет молодости у сефи. Можно сказать, что самый пик интеллектуальных и физических кондиций и наиболее подходящий репродуктивный период. В силе на теле Кроу отражались многочисленные шрамы от ранений, несколько повреждений внутренних органов, в будущем обещающие неприятности в виде каких-нибудь патологий, угнетенная нервная система, ну и те ранения, которые она получила в своем крайнем бою. Энда, работы предстоит много. Доктор, расстегните ей пижаму на груди. Отчего-то отчаянно покраснев, шепотом попросил я Ратиса, когда представил последовательность действий, которые мне сейчас предстоят. Он, ничуть не смущаясь и с любопытством за мной наблюдая, расстегнул зеленую пижаму и оголил ничем не прикрытую грудь молодой и очень даже привлекательной женщины. Я нерешительно положил свою левую ладонь в ложбинку между соблазнительными полушариями и постарался совсем отстраниться от великолепного вида, прикрыв глаза. Ситх, чувствую себя малолетним извращенцем. Когда же я подрасту уже? Под моими пальцами, на тонкой теплой и бархатной коже, я чувствовал твердый шрам-рубец. Пусть он и выглядел незаметно после пластики, но замена легкого, когда вскрывалась грудная клетка, это не могло не оставить следов и огромного стресса для тела. Тем более сейчас были проблемы с приживлением ее клонированного легкого и наблюдалось еще очень много мелких болячек. Ладно, приступим. Сила. Сила привычно откликнулась, и я, сдерживая и контролируя ее собственной волей, направил к проблемным участкам организма разумной. Не быстрое занятие, но, исходя из моей практики в храме, я примерно представлял, сколько времени понадобится для исцеления. Примерно минут 40, не больше. Но вот с ее глазами, что я еще сначала определил, придется повозиться. Нервная ткань не очень хорошо подвержена влиянию силы. Да и к тому же Кроу, немного одаренная, если можно так сказать. А одаренных лечить джедаем-целителем намного сложнее. В ней чувствуется сила не как в обычных разумных, а как тень, отголосок ее собственной силы. Наверняка у нее мидихлориан побольше, чем у большинства жителей галактики. С ее-то успехами в пилотировании я совсем не удивлен. «Прохладно», – прошептала она, – «прохладно в груди, тихо, лежите спокойно». «Так и должно быть», – успокаивающе прошептал я в ответ. В полнейшем молчании, прерываемым лишь восторженным сопением доктора Ратиса. Я закончил первый исцеляющий транс, затем мельком бросив взгляд на грудь своей пациентки, где на месте шрама заметил лишь свежий след из полоски розовой здоровой кожи и быстренько запахнул ее пижаму. Смущают, блин, тут все кому не лень маленьких герцогов. Встав и немного размяв ноги, я в очередной раз стал рассматривать Сефи, прикидывая, как удобнее мне будет заниматься ее глазами. Она немного заволновалась, когда я осторожно вытащил из-под ее головы подушку, сел в изголовье кровати, а голову уместил у себя на коленях и закрыл ее глаза своими ладонями. Тут сейчас будет непросто. С такой концентрацией силы до этого мне не приходилось работать, и стала сказываться моя неопытность и где-то даже самоуверенность. Нет, загубить пациента я не боялся, ничего с ней не случится, но вот правильность воздействия начала отличаться от задуманного результата. Сила начала вырываться и истекать в окружающее пространство, что резало на нет все прилагаемые усилия. Необходимо было изъять излишки и стабилизировать поток, хат его задери. Что делать-то? Транс. Еще больше успокоиться, отстраниться, заглянуть глубже в силу. Ты, Элой, найдешь там все ответы, ведь они у тебя есть. Вот неожиданно и пригодились находки Сылума, совершенно спокойно констатировал я, а из кармашков пояса, повинуясь телекинезу, выплыли два прозрачных кристалла и закружили в воздухе над моими ладонями. У вас красивые глаза, ваше высочество, хрипло сообщила мне Кроу, когда я спустя полтора часа транса отвел свои ладони от ее лица и начал разминать затекшие пальцы. Она же в этот момент смотрела в мое перевернутое и любопытное лицо наполненными слезами глазами и неверяще промаргивалась. «У вас тоже, полковник Кроу, и не только глаза», — не подумавшая и задумчиво ляпнул я. «Простите», — сначала вытянула она в удивлении свое красивое личико и через мгновение уже сама густо покраснела, когда припомнила все этапы своего лечения. В общем, ну, это, доктор Ратис, спустя 5 секунд смущенного мимляния, я нашел объект, с которым сейчас легче всего общаться. Пациентке сейчас внутривенно необходимо ввести питательный раствор и общеукрепляющие препараты и затем поместить на сутки в бактокамеру. Будет исполнено, ваше высочество, задорно улыбнулся он, при этом смотря на меня с восторгом биохимика, открывшего для вселенной новую и абсолютную панацею.